Братья, у меня есть одна тема, которая уже какое-то время занимает, ну, как сказать, мое сердце и мысли тоже. Ну, и эта тема вот с разными местами, встречающимися в Библии, она мне, ну, как-то открывается с разных сторон. Ну, и сегодня в этом часе утреннем хотел вместе с вами о Ефае поговорить. Я так чувствую, что некоторых уже тоже эта тема занимает здесь находящихся, не только меня. В основании нашего рассуждения прочитаю текст Священного Писания из послания к евреям. Послание евреям, глава 11, стих 32, братья, прочитаем. 32 стих 11 главы послания евреям. Здесь такие слова написаны. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Ну, братья, послание евреям, это точно неизвестно, кем написано это послание. Но так мы привыкли, и, в общем-то, есть к этому много направлений, что, скорее всего, это послание написал апостол Павел. И вот когда я читаю этот стих, вот нельзя сказать, что в этом стихе содержится много такого смыслового значения или какая-то догматика содержится. Но все-таки в этом стихе есть некоторые мысли, которые побуждают нас, чтобы порассуждать вот об этих людях. В данном случае сегодня мы порассуждать о Иефае. Ну и какие мысли содержатся в этом стихе? Мысль первая, что у апостола Павла было желание говорить об этих людях. И мысль вторая, что у апостола Павла было что сказать об этих людях. Ну и, братья, когда я читаю этот стих, то появляется такая мысль. Вот вообще нам бывает иногда свойственно, ну как бы узнать то, что в Библии не написано. Я замечаю по курсам, вот введение Ветхий, Новый Завет. Иногда вопросы возникают и задают вопросы, которых в Библии не написано. Или бывает иногда вопросы возникают, о которых в Библии очень кратко написано, но хотелось бы знать больше. И вот когда я читаю этот стих, вот у меня тоже появляются некоторые вопросы, на которые хотелось бы иметь ответы, но апостол Павел, если это он писал, он не написал об этих вопросах. Ну, какой вопрос? Ну, братья, вопрос первый, на который, может быть, и вы тоже можете ответить. Как вы думаете, что он хотел написать о Иефае, плохое или хорошее? Хорошее. Вот знаете, вот я себя ловлю иногда на этом, замечаю другие братья, наверное, может быть, и у вас в жизни было, что иногда мы о мужах Божиих, о которых в Библии написано, что праведники, проповедуем отрицательно, иной раз даже создается впечатление, что это чуть ли не неверующий, не нечестивый человек. Вот это точно можно сказать, что апостол Павел, судя по тому, как он до этого описывает о мужах веры, что он о Иефае хотел говорить положительно. И второй у меня вопрос возникает. Вот апостол Павел же, он не жил во времена Иефая, правда же? То есть это было в Ветхом Завете, апостол Павел уже жил в Новом Завете, и он говорит, не достает мне времени. То есть я бы очень хотел бы поговорить, и есть что у меня сказать Иефае. Я думаю, откуда у него была информация, и что бы он мог сказать Иефае? Как вы думаете? Вот знаете, в Писании мы иногда встречаем, ну, например, послание Иуды, где он упоминает то, что в Ветхом Завете не написано. Но, в общем-то, когда просматривал так вот взглядом послание, которое писал апостол Павел, то я не заметил, чтобы он что-то мог написать то, что в Ветхом Завете не было написано. То есть, делаю вывод, первый источник, возможно, даже почти единственный источник, которым пользовался апостол Павел, когда он писал о мужах веры, это было тоже Писание. Ну и тогда я подумал, что у меня, значит, есть какая-то возможность что-то узнать о Иефае, и я могу узнать то, о чем апостол Павел хотел говорить о Иефае. Поэтому я предлагаю теперь нам открыть книгу Судей, где написано о Иефае. Мне так кажется, что о Иефае начинается говориться чуть-чуть раньше, чем 11 глава. Видится так, что какие-то мысли о Иефае мы можем взять уже из 10 главы. Братья, прочитаем мы из 11 главы. Вот первый стих. То есть, что апостол Павел мог бы сказать о Иефае? И вот мы открываем и начинаем читать самое первое качество, которое написано о Иефае. «Иефай галадитянин был человек храбрый». Братья, ну вот если бы вас или меня спросили, как вам кажется, для того, чтобы проявить веру, какое качество вообще необходимо и нужно? Я точно не знаю, братья, но мне кажется так, что ну, вряд ли бы мы назвали качество быть храбрым. И вот когда читаю, думаю, интересно, вот за Иефая первое качество о нем, как о судье, как о том, который потом был охарактеризован как герой веры, первое качество сказано, что он был человек храбрый. Это не значит, что не нужно быть скромным, это не значит, что не надо быть кротким, но это говорит о том, что это качество в определенных условиях Бог тоже выделяет, и оно может послужить волеизволению Божию в деле Божьем. И знаете, я задал себе вопрос, интересно думаю, а вот храбрый и смелый, есть разница или нет? Сам себе так рассуждал, вот храбрый и смелый. Кажется, что смелость содержится в храбрости, но не обязательно, что храбрость содержится у смелого. Братья, кажется, что храбрость – это качество, которое содержит в себе оттенок быть предрасположенным к подвигу, пожертвовав собой. То есть храбрый человек – это человек, который предрасположен к подвигу, к способности пожертвовать собой. Ну и действительно, мы посмотрим, есть мужи Божии тоже, о которых сказано, что храбрые. Например, Давид. Вот когда Авессалом восстал, то Авессалому говорят, а ты знаешь, как храбр отец твой. Я однажды с детьми читал тоже вот за Давида, как он льва и медведя убивал. А один сынок мне говорит, папа, это правда? Я даже удивился, я говорю, а почему ты думаешь, что неправда? Ну лев, медведь, они видели уже в зоопарке льва и медведя. Льва и медведя, ну растерзать или забрать там ягненка, догнать. Мне кажется, от них убегать надо, правда же? И вот сын, он реально оценил, что для того, чтобы напасть на льва и медведя, нужно быть каким человеком? Не только смелым, это нужно быть человеком храбрым и учитывать, что всякое может быть, да? Ну, здесь, конечно, еще упование на Бога есть, обязательное упование, но все-таки, если смотреть реально чисто с человеческой точки зрения, то здесь как раз вот такое вот качество, что человек мог пожертвовать собой. И вот один из этих сыновей, он еще помладше так немножко, я жене своей говорю, знаешь, Аня, вот мне кажется, он храбрый человек. Она говорит, да нет, он не храбрый, он просто не понимает опасности. То есть он еще маленький, он, вот другие дети, вот даже перед ним был сын, тот осторожный очень такой, он так взвешивает, он не быстро бросит. А этот бросится сначала, а потом уже оценивает. И вот я думаю, интересно, вот когда о храбрости говорится, о храбрости сказано, кстати, бывает и отрицательно. Написано, некоторые храбрые пить вино и приготовлять спиртные напитки. Что такое храбрый пьяный человек, мы в этом мире, наверное, можем заметить. Когда человек не понимает ни опасности, и в результате этого он может сделать то, что, сознавая реальные обстоятельства, он бы никогда не сделал. Вот Писание, когда говорит о храбрости Ифая, думаю, что речь идет о том, что человек взвешенно, целенаправленно подходит, и он, как храбрый человек, способен пожертвовать собой. Кстати, Давид, когда вышел против филистимлянина, он реально сознавал. Не только Саул сознавал, что теперь ты не можешь идти. Он реально сознавал шансы, которые есть. Но он был человек храбрый, уповающий на Бога. И вот за Ифая сказано, что он был человек храбрый. Братья, однажды у нас было собрание, и на этом собрании участвовал брат-гость. У нас было много гостей, потому что были курсы регентов, кажется. Вот. Ну и братьев других служителей не было, я как служитель вел собрание, вот брат проповедует, и он проповедовал о жизни по духу и по плоти. И вот знаете, я сижу, слушаю, и Дух Святой меня обличает. И вот у меня слезы выступают, я чувствую побуждение попросить у Бога прощения. И вот мне мысль приходит, вот я сейчас буду просить у Бога прощения, столько гостей, вот съехали с разных мест. И я буду молиться, Господи, прости меня, вот там и там и там, моя жизнь по плоти, члены церкви нашей сидят. И в душе моей началась борьба, помолиться или не помолиться. Конечно, я не думаю, что эту борьбу можно отнести именно к храбрости, пожертвовать собой, но, братья, это бывает непросто. И здесь даже какой-то элемент пожертвовать собой уже присутствует. Переживание, если сейчас я откроюсь, я более уязвимым стану. То есть в какой-то степени я могу подвергнуть опасности жизнь свою, и начинается борьба. Но это очень маленькие вопросы нашей жизни, вернее, не сказать, что значительные и глобальные вопросы, но бывают вопросы в нашей жизни более значительные. И мы собрались здесь, братья, на библейских курсах, проповедовать будем, да. Кто-то из нас служителем является, кто-то, может быть, станет, кто-то с молодежью занимается. И у нас должны быть какие-то качества, которые должны нас привлекать и которыми мы могли бы послужить в деле Божьем. Одно из качеств – это быть храбрым. Вот, братья, у меня такой вопрос. А почему потом галатяне стали искать Ифая, чтобы выступить на войну? Вы же помните сюжет. Я предполагаю, что вы эту историю знаете. Вот почему они стали искать именно Ифая? А? Потому что он был храбрый. Но, судя по рассуждениям, можно сказать, ну а почему они стали искать храброго человека? До этого они его не искали, мы из Библии знаем, они его изгнали, он им не нужен был. А вдруг теперь они стали вот в этих, вот теперь сейчас они стали искать храброго человека в этих обстоятельствах. Почему? Дело в том, что в нашей жизни бывают разные обстоятельства. Бывают обстоятельства, когда не выявляется что-то, но бывают обстоятельства, когда требуется определенный человек. Ну, мы знаем, таких примеров очень много, и тот же Давид, за которого мы вспоминали, когда нужно было выступить перед Голиафом, и вот создались обстоятельства, до этого обстоятельства им казалось, что вообще Ефа им не нужен. Они его, собственно говоря, изгнали, и он даже убежал, написано, не ушел, а убежал от них. Им там казалось, что он вообще не нужен. Но вдруг обстоятельства жизни поменялись. Знаете, братья, я немного прожил, 45 лет, но я замечал, что обстоятельства жизни бывают меняются. Ну, даже вот обстоятельства жизни социального плана. Был Советский Союз, не стал, а сейчас одни обстоятельства, другие. Даже обстоятельства в братстве тоже меняются. Были братья, которые прошли узы, у них большой жизненный опыт, да, который они старались передать. Но вот обстоятельства меняются, они уходят в вечность. И, ну, не видеть того, что происходит смена поколений, ну, это происходит, и это есть. Пройдет немножко времени, и другое поколение придет на смену тоже. И тоже обстоятельства жизни могут меняться. Завтра могут быть гонения, и тоже обстоятельства поменяются. И в зависимости от обстоятельств Бог пользуется людьми, те, которые будут пригодны. Мы, читая Библию, иногда задаем вопросы, и я задаю вопросы, которые непонятны. Ну как Бог такого человека взял? Ну да, этот человек, может быть, были даже люди лучшие, может быть. Но этот человек для этого момента, он как раз был пригоден, чтобы Бог мог воспользоваться им. И вот знаете, они стали искать Ефая. Братья, я точно не знаю, просто говорю рассуждение. Вот когда они увидели аммонитян, и они говорят, кто пойдет первый? Вот до этого не было аммонитян. И Ефа им был не нужен. У них такой вопрос не стоял. Но вдруг сложились обстоятельства, появился один вопрос, который заставил их рассуждать, а кто теперь вот разрешит вот эту проблему, которая возникла. И они стали смотреть друг на друга, кто пойдет первый. Братья, одному говорят, ты пойдешь первый? Не пойду. Ты пойдешь первый? Не пойду. Кстати, этот вопрос, кто пойдет первым, он не единственный раз встречается в Библии. Вот в книге Судей, кто братья проходят, да? Там написано, кто пойдет первый, Бога вопросили. Иуда пойдет первый. Потом приступили к Гиве Вениаминовой. Кто пойдет первый? Иуда. Я задаю вопрос, а почему искали человека, кто пойдет первый? Ведь все согласны идти, но не все согласны. Никто не согласен пойти, точнее, первым. Почему? Братья, здесь нужно как раз быть храбрым, предрасположенным к подвигу и согласиться пожертвовать собой. И Ефай потом скажет, я подвергал опасности жизнь мою. Другие тоже подвергали опасности жизнь, но не так, как Ефай. Почему? Потому что он пошел первым. Братья, вот здесь вот Ефай, он выступает как герой веры. И в данном случае качество храбрости, которое было, оно дало ему способность, что в трудное время он оказался нужным человеком и пошел первым. Братья, у нас точно так же может быть в жизни. Мы можем кого-то не замечать сегодня. У нас даже могут быть определенные мнения по отношению человека. Кстати, какое мнение было о Ефае среди его братьев? Кто такой был? Чей он был сын, братья? Блудниц. Братья, чей сын был Ефай? Вот скажите, кто ответил правильно, сын блудницы или Галаада? И то, и другое. А, братья, есть разница? Нам теперь заострить внимание, что он был сын блудницы? Или обратить наше внимание, что он сын Галаада, или нет? А в чем? Вот знаете, братья, я заметил, что мы люди очень разные. У нас есть свои особенности. То, что интересно одному, оно может другого совсем не трогать. То, к чему предрасположен другой, другому намного сложнее. Один с одним грехом борется и страшно борется, ему тяжело. Другой такой борьбы в этом вопросе не испытывает. Мы очень разные. И, братья, то, на что мы обращаем внимание в нашей жизни друг в друге, оно играет иногда очень большую роль. И вот когда они обратили внимание, они говорят, ты сын другой женщины, ты сын блудницы. Что они сделали? Они создали ему определенные условия, так что он вынужден был убежать от них. Братья, вот это правда или нет? И вот когда я читаю, я думаю, вот апостол Павел бы проповедовал, что он мог бы оттенить? Я точно не знаю. Может быть, он об этом бы вообще не сказал. Но скажите, как народ Божий должен был относиться к сыну блудницы? Есть что-то в Библии или нет, сказано? Не то, что даже сын блудницы, а десятое поколение сына блудницы не должно было войти в общество Израиля. Я так читаю и думаю. Красивое оформление. То есть, вот оно, кажется, говорит, и кажется, может быть, даже борьба за чистоту идет, да? Что сын блудницы не войдет в общество народа Божия, даже десятое поколение, и вдруг он оказался среди нас. И они ему создают условия, он убегает. Братья, нередко бывает в нашей жизни, когда очень хороший фасад, но называется один пишем, а два в уме. Вот думаю, что в народе Божьем такого отношения между братьями в церквах и между братьями не должно быть. И вот то, на что мы обращаем внимание, а потом обстоятельства переменились, и они на что обратили внимание, что он сын блудницы или что он сын Голиафа? Они теперь посмотрели, что он сын Голиафа. И вы знаете, вот у Ифая, когда это произошло, он вынужден был убежать от них. Кстати, я скажу, что в одном месте я проповедовал тоже, ну вот как раз тему говорил, она уже была для меня так насущна как-то. Я рассуждал, думал об этих вопросах, о времени, в котором мы живем, я живу. И вот знаете, когда говорил, задал этот же вопрос, чей он был сын. Все ответили, что он сын был блудницы. Потом говорю, давайте мы прочитаем текст Священного Писания. Прочитали, а потом говорю, братья, я хочу повторить этот вопрос. Почему братья изгнали Ифая? Все сказали, потому что он сын блудницы. А потом прочитали, этот же вопрос задал. Ни один не сказал, что сын блудниц. Я говорю, а почему? А потому что, говорит, это был подтекст. Это была видимая сторона, а причины были в другом. То есть, когда они внимательно прочитали, или когда мы внимательно прочитали, мы увидели другую сторону. Видимая сторона, на первый взгляд, вот такая. А когда посмотрели поглубже, оказывается, скорее всего, не в этом была причина. И вы знаете, так получилось, что у этого человека, который мог бы быть использован среди народа Божия, он оказался вне, он вынужден был убежать и находиться в обществе. И написано так, что когда он убежал, собрались к нему какие люди? Праздные. Братья, вот Библия, она говорит точно, не обманывайтесь. Худые сообщества, они развращают добрые нравы. И от того, с кем человек общается, в каких обстоятельствах он оказывается, оно оказывает на него определенное влияние. И вот к Ифаю собрались люди праздные. Хорошие это люди или плохие? Ну, праздные. Хорошие люди или нет? Ну, что можно сказать? Праздные. Что можно сказать хорошего? А где праздность, там много плохого. И вот смотрите, теперь этот человек, герой веры, оказался среди окружения людей нехороших. Почему он оказался? Он оказался в связи с обстоятельствами, которые сложились вокруг него. В связи с этими обстоятельствами он оказался среди людей праздных. Кстати, подобное произошло и в жизни Давида. И, братья, знаете, вот люди, они на нас влияют. И мы на них влияем. И вот я вспоминаю пример жизни Иисуса Христа перед Его страданиями. Христос говорит, один из вас предаст Меня. И вот один из учеников говорит, не Я ли, Господи? Второй говорит, не Я ли? Третий говорит, не Я ли? Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. И Иуда посмотрел, наверное, так. И говорит, не Я ли? Братья, почему все задали один и тот же вопрос? Вывод очень простой. Когда первый сказал, второй сказал, потом третий сказал, а потом и будет куда? Он же не может не сказать, когда все сказали. Они повлияли друг на друга. Буквально проходит немножко времени, и Христос говорит, все вы о Мне соблазнитесь в эту ночь. И кто-то из них, может быть, Петр говорит, если все, то не я. Второй говорит, если все, то не я. Третий говорит, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и написано, подобное говорили все ученики. Братья, вот среда, в которой мы находимся, и то, о чем говорится, да, о чем мы рассуждаем, оно оказывает на нас определенное влияние. И вот человек Ифай, герой веры, он оказался среди людей не лучшего общества. Но если реально представить себе, как это происходило, что к нему собирались, ну, тоже в Библии не написано, но мне представляется такая картина. Приходит человек к Ифаю, говорит, Ифай, я слышал, как с тобой поступили. Я знаю отношение братьев к тебе. Ну и говорит, со мной тоже так поступили. Может быть, он обиженный или праздный, да? И вот, братья, как Ифай на все это мог реагировать, да? Мы не находим, чтобы Ифай выступил против братьев. Дальнейшее повествование, оно говорит о том, что у него по отношению братьев, которые с ним поступили, не совсем правильно. У него отношение к братьям было братское. Он хотел быть в этой братской среде, он не сказал, что я не хочу ничего с вами общего иметь. То есть его сердце было расположено к братьям. Между прочим, Иосиф тоже. Братья с ним поступили очень плохо. Они продали его, они убить его хотели, они бросили в ров его, да? Они не переживали и не думали за него. Но когда он там оказался, египтяне не знали плохого о братьях. Они знали только хорошее, поэтому они так и приняли братьев и отца его. Братья, вот знаете, и написано, что когда эти люди собрались, написано, они ходили с ним. А у меня такой вопрос. А вот есть разница, ходить с ним или он ходил с ними? И в чем? Кто кого ведет? И вот здесь вот, возможно, как раз и кроется секрет. Когда эти люди праздные пришли, он оказался теперь в связи с обстоятельствами среди этих людей, то это оказался человек, который не пошел на поводу этих людей, а который был способен повести таких людей, которых трудно было повести за собой. То есть одно дело повести за собой людей богобоязненных, да, людей таких уравновешенных, ну, как сказать, в жизни своих целенаправленных, да, и как-то повести, все равно их полегче в правильном русле, потому что они сами идут в правильном направлении. Но вот он оказался среди людей, которые ведут неправильную жизнь, праздные люди, да, и повести таких людей за собой намного сложнее. Но Ифай оказался человеком, который способен был, он не пошел на поводу. Братья, вот иногда читаешь Библию и просто, ну, просто удивление иногда берет. И с одной стороны, бывает чувство восторга, думаешь, ну вообще, какие пути Божии. С другой стороны, иной раз читаешь и думаешь, вот удивляешь. Вот за Даниила. Вот он оказался еще молодым, да? И он не пошел на поводу, за ним пошли. И кто пошел? В конечном итоге за ним цари пошли. Вот знаете, мы читаем сейчас, Кир дает указание. И в этом указании прочитать, это оказывается был довольно-таки глубоко верующий человек. Навуходоносор в конечном итоге стал верующим человеком. То есть не просто он, товарищи с ним пошли, он положил в сердце, и они вместе с ним пошли, а он задал такое направление, что и цари пошли этим, и указы они потом написали, чтобы вернулись, и чтобы Дом Божий восстанавливали. Если кто-то попрепятствует строению Дома Божия, или скажет хулу на Бога Сидраха, Месаха, Авдинага, на Бога Даниила, изрублен будет в куски. Вот он задал направление. Братья, этот человек, будучи молодым человеком, да, он жил среди людей и обстоятельств сильного отступления. Вообще сильное было отступление. Даже вот Иеремия, когда он пишет в своей книге пророка Даниила, он говорит, что настолько отступление Израиля, что если бы сейчас в Иерусалиме жили бы Ной, Иов и Даниил, то Бог даже из-за этих мужей бы уже Иерусалим не помиловал. Уже все равно он не отменил бы своего решения уничтожить. Настолько было отступление. Братья, а у меня вопрос, а в это время жил Даниил или нет? Он говорит, Ной, Иов и Даниил. А Даниил уже в вечности был или жил? Не может быть, он точно жил. И я думаю, интересная вот сторона, да? Одно дело, когда человеки узнали, когда жизнь прошла, и будучи молодым человеком, находясь в обстоятельствах там, среди двора, он стал известен как праведник настолько авторитетно и широко, что его имя было употреблено, что Бог из-за него мог бы помиловать Иерусалим. Братья, мы с вами тоже живем определенное время. И о нас тоже что-то могут говорить. И могут быть разные обстоятельства в нашей жизни. Но, братья, вот так вот я думаю. Конечно, Библия – законченная книга. Не ради того, чтобы было написано, но вот ради того, чтобы Бог прославился. Вот Он для нас сделал все. Он Сына Своего не пожалел, Он даровал нам спасение. Мы стали детьми Божьими. Вот мы слышали проповедь, Геннадий Сергеевич проповедовал, да, у меня просто было чувство восторга. Я думаю, вообще, что Бог приготовил? И даже заслон ставлю своему разуму, потому что, кажется, я не имею права претендовать на то, что Бог приготовил для верующих. Ну, а, братья, мы свою жизнь прожить. Вот способны ли мы подвергнуть опасности свою жизнью ради дела Божия? Кстати, если говорить за Ифая, может быть, он просто по природе такой человек храбрый, безумно бросающийся, как мой маленький сын, вот его Русланом зовут. Братья, я так не думаю. И Ифай – это был человек, который не просто храбро бросался, лишь бы жертвовать собой, да, вот, и лишь бы, может быть, славу стяжать. Почему так говорю? Потому что, когда аммонитяне приступили, и они сказали, что отдайте вот эти вот города, они нам принадлежат. Он говорит, нет, эти города вам не принадлежат. И очень подробно излагает историю Израиля с мельчайшими подробностями. Он хорошо знал историю израильского народа, он знал это пройденное, то есть он хорошо знал Слово Божие, и в пределах этого знания он стоял за истину. То есть это не были какие-то измышления его или просто сражаться теперь как бы невзвешенно. А вот на основании слова, которое было, которое он знал, вот на этом основании он стоял, и на этом основании ради этого слова он готов был пожертвовать и отстаивать его ценой собственной жизни. Братья, и здесь сразу возникает вопрос, как мы знаем слово? Вот знаете, мы иногда можем ревновать за Бога, я могу ревновать, и это качество хорошее. И Бог иногда к нам снисходительный в этом, но ревновать мы должны в рамках слова. Вот так, как слово говорит, вот так, как слово научает нас. И у нас возникают какие-то вопросы, и как к этим вопросам относиться в своей личной жизни, в жизни тех, с которыми мы соприкасаемся. Мне видится, что Ифай был человек, который стоял за истину в рамках того слова, которое он знал, в рамках того, что сказал Бог и что определил тоже Бог. Ну, а вот знание Слова Божия. Я так вот в своей жизни задумался, ну, как я знаю Слово? У нас есть определенное даже направление мышления, и мы по-разному мыслим, братья. Если, допустим, сравнить сестер и братьев, мышление братское, мужское и женское, оно тоже разное. Но и мы тоже даже мыслим по-разному. И поэтому наше мышление, оно должно быть стабилизировано или направлено так, как нам дает право мыслить Слово Божие. Не так давно у нас в одном месте было собрание, был разбор Слова Божия. Ну, я там не часто бываю, этот раз тоже оказался, и вот читают место, кажется, это Луки 6 глава, где говорится о том, что ученики шли и растирали колосья, помните, да? И вот книжники и фарисеи смотрят и говорят, как ученики твои делают такое, в субботу растирают колосья. Братья, вот такой вопрос. Вот если они держатся такого, что в субботу посвящать Богу, даже колосья не растирать, это хорошее или плохое? Как вы думаете? Если бы так, что посвящать Богу, то тогда это хорошее. Ну а теперь мы можем увидеть их сердце ради Бога, чтобы не растирать, или не ради Бога? Вот нам легче рассуждать, потому что Библия потом описывает суть этих людей. Но если бы мы с вами там оказались, вот реально, и видели бы действия этих людей, наше осуждение. Я очень, братья, допускаю, что, скорее всего, очень может быть. Мы бы сказали, вообще, строгих правил. И это неплохо, и это хорошо. Но Христос, когда посмотрел на этих людей, у них в сердце было совсем другое. И Он говорит им, ну то, что вы такой вывод сделали на основании Слова Божия о седьмом дне, о субботе, ну это действительно написано в Библии. А потом говорит, а разве вы другого в Библии не читали? Вот что сделал Давид. Как он вошел в Дом Божий, как он взял хлебопредложение, которое нельзя было есть никому, кроме священников. И он взял и ел. Разве вы это тоже не читали? Ну а теперь вот из этого принципа, возьмите из этого случая теперь определенный принцип, и этот принцип примените вот к этому случаю растирания колосьев. Братья, в связи с чем он привел это место? В связи с тем, что в этом случае растирание колосьев не только становится допустимым, оно становится даже желательным. Кстати, Иисус Христос рассуждение отношения к субботе в плане Священного Писания потом продолжил с ними. Следующий случай, это Иисус Христос ставит человека сухорукого, и ставит их перед ними и говорит, вот что теперь сделать в субботу? Вы ревнуете за субботу. Кстати, знаете, мы когда разбор слова был, вот, и за растирание колосьев, и что они осуждают, одна сестра в пожилом возрасте сидит, говорит, я, говорит, ничего не пойму. Я говорю, а что, сестра, ты не понимаешь? Ну, если они, говорит, так переживали за субботу, ну, дали бы им есть, да и все. Вообще, я так удивился, она так просто. Если, говорит, они действительно переживали за субботу, ну, дали бы им есть, и все. И, братья, знаете, вот иногда бывает очень просто, да, а вот Христос потом ставит этого человека и говорит, а что теперь сделать в субботу, добро или зло? И вот вопрос такой возник, что теперь будет злом, а что теперь будет добром? Вот знание слова, теперь вот мое тоже знание слова, теперь что будет злом, а что будет добром? Ничего не сделать, это будет добро или зло? Это будет зло. Вот знаете, в нашей жизни бывают обстоятельства, когда мы ничего не сделаем, не предпримем, и это будет зло. Ну а тогда, когда человек ничего не сделал, юридически ему можно предъявить обвинение? Очень слабо. Можно, но это очень слабо. Очень трудно предъявить. А когда человек что-то сделал? Кстати, они смотрели на Христа, не сделает ли он этого в субботу? Если сделает, есть повод обвинить. Вот это к храбрости тоже отношение какое-то имеет. А Христос потом говорит, спасти душу или погубить. И вы знаете, о чем они рассуждали в субботу? Там написано, что они между собой рассуждали, как бы уловить его. Потом написано, что они пришли в бешенство, а потом совещались, как убить его. Братья, а такой вопрос, а это в субботу можно делать или нет? И что является большим грехом, растирание колосьев или приходить в бешенство, думать, как уловить человека и как убить человека? Что больше грех? Вот Ифай – это был человек, который стоял за истину и готов был пожертвовать собой, проявить свою храбрость, в рамках Слова Божия. Еще, братья, есть одно качество Ифая. Он говорит аммонитянам, зачем вы выступили против меня? И у меня вопрос, а разве они выступали против Ифая? Они против Ифая не выступали. А почему он говорит, вы выступили против меня? Потому что он не отделял себя от народа Божия. Борьбу народа Божия, которые не очень к нему отнеслись, да, или неправильно в каком-то случае отнеслись, он воспринимал как собственную. Потому что он не отделял себя от народа Божия ни при каких обстоятельствах. Вот в данном случае. Хоть и к нему относились, но в любом случае это оставался народ Божий, и он не отделял себя от этого народа и готов был вступиться. Ну и, братья, последнюю мысль хотел сказать для нас. Я скажу ее очень осторожно, братья. В каком смысле осторожно? Вот Писание нам дает направление, как можно мыслить о Писании. В послании евреям написано, что древние – это были образы для нас. Иисус Христос, когда шел с учениками из Иерусалима в Эммаус, Он говорит такие слова. Написано о Нем: «Начав от Моисея, из всех пророков объяснял сказанное о Нем во всех Писаниях». Вывод. Во всех Писаниях, начав от Бытие, есть образы Иисуса Христа. Христос говорит книжникам и фарисеям: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». И я так вот помыслил, могло ли быть в Ефае заложено Богом то, что отображает образ Божий или образ Иисуса Христа? Ну, я осторожно скажу, не принимайте это как абсолютное, но такую мысль. Вот поступок Ефая, когда он заклялся, в основном рассматривается как отрицательный. Я допускаю, что может быть это так. Но, братья, и другая мысль может быть. Ефай готов был ради того, чтобы народ Божий был свободен, заплатить любую цену, которую изберет Бог. И это обещание мог дать верою. Господи, то, что Ты изберешь из дома моего, не из ворот, ни кого-то, ни другого, а из моего, знаете, своя рубашка ближе к телу. Но он готов был пожертвовать как раз своим. И он говорит: Господи, вот то, что Ты изберешь, пусть это будет самое дорогое. То, что выйдет из ворот моего дома, ради того, чтобы народ Твой был освобожден от порабощения, я готов этим пожертвовать. Мне кажется, братья, если так вот рассуждать, он похож на образ нашего Бога, который согласился пожертвовать самое дорогое, отдать Сына Своего Единородного ради нашего спасения. Кстати, его дочь, когда они уже встретились, он говорит: «О, дочь моя, и ты в числе возмутителей покоя моего, я открыл уста мои о тебе пред Господом». И она говорит такие слова: «Отец мой, ты открыл уста твои о мне пред Господом, делай, что изрекли уста твои, когда Бог даровал через тебя такую победу». Ну, братья, в этих словах не слышится сожаление, не слышится какой-то упрек в адрес. В этих словах слышится согласие добровольно стать жертвой. Ради чего? Любая жертва, она достойна того, что Бог дал освобождение. Мне так видится, что это похоже на нашего Господа Иисуса Христа, который сказал, что «Вот иду исполнить волю Твою, Отче». И написано: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Видится, что в словах этой дочери, братья, слышится довольство и полное согласие. Вот знаете, стать героем, не в смысле, знаете, прославления, это непросто. Но в определенные обстоятельства жизни Бог имеет намерение о каждом из нас, братья. Вот о каждом из нас Бог имеет намерение. Бог желает, чтобы через нашу жизнь Бог мог прославиться. И Бог каждому из нас, абсолютно каждому, Он призвал нас не только, чтобы мы на небесах были, а Он призвал, написано, нас быть подобными образу Сына Его. Это задача, к которой мы должны стремиться здесь, на этой земле. Отобразить образ Божий, отобразить образ Иисуса Христа. А это, братья, непросто. Кроме того, что у нас есть духовная природа, у нас еще другая природа. Кстати, я задам вопрос: а какой судья был после Ефая? Знаете, нет? Помните? Ну, наверное, если бы я не считал и не старался вот по истории Ефая запомнить, я бы тоже, скорее всего, сразу не сказал бы так вот по памяти. Есивон. Братья, интересный этот человек был, знаете чем? У него было 30 дочерей и 30 сыновей. И вот написано, он всех дочерей выдал замуж и всех сыновей женил. Братья, я не знаю, может быть, здесь тоже образ есть, что наследство потом большое будет, да? Но мне так показалось, с другой стороны, что такое противопоставление. Ефай, он единственную дочь свою пожертвовал. Пожертвовал своим будущим, внуков у него не было, да? Братья, а этот человек 30 тех и 30 тех всех определил. И вот я думаю, мы можем жить жизнью, ну, как сказать, оставить будущее за собой какое-то, да? Ну, какое? Вот Иисус Христос или Бог Отец тоже, Он пожертвовал, и будущее – это мы с вами. Вот к чему мы расположены? Устроить все или пожертвовать? И вот, знаете, апостол Павел, скорее всего, это он был или возможно был, он говорит: «Мне не достает времени». Братья, то, что сейчас мы порассуждали, я допускаю, что апостол Павел, он мог бы больше сказать. Может быть, что-то по-другому мог сказать. Я допускаю такое. Но, братья, в любом случае, Дух Святой, Он оставил для нас эту историю на страницах Священного Писания. И моменты, о которых мы сейчас упомянули, может быть, о них чуть-чуть и по-другому кто-то мог рассуждать или может рассуждать, но в целом эти моменты все равно в Библии оттенены. И оттенены не просто так. Они отделены, чтобы мы могли читать с вами и обращать на это внимание. Но еще для чего? Для того, чтобы брать добрые образы и подражать этим образом. Братья, Библия написана не для того, чтобы мы библейские курсы только поэтому проводили, чтобы мы вникали. Но мы проводим библейские курсы, читаем, вникаем в Библию, в Слово Божие, и другим будем проповедовать, не просто чтобы могли слушать и восторгаться, и, может быть, удивляться даже каким-то истинам, да? А чтобы это могло находить претворение в нашей жизни. Написано, чтобы растворенное было слово верою. Растворенное – это значит, я соединился с этим словом. Ну и, братья, я так вот скажу, знаете, для меня образ Ифая, я думал о нем, читал. Ну и, братья, вот преподаватель, заметили, говорил как-то, да, еще какие-то мысли есть. Ну и для чего эти мысли? Для того, чтобы в правильном духе воспринимать этот образ, и так правильно, и стараться подражать ему в добром, чтобы Бог мог пользоваться каждым из нас. Братья, благослови нас Бог, чтобы в то время, в которое мы сейчас живем, может быть, время, в которое мы будем дальше жить, которое поменяются обстоятельства, нам быть способными послужить волеизволению Божию, подобно Ифаю. Аминь. Ты знаешь,